Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 15 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Оперативная сводка Минобороны НКР. Сегодня состоялся очередной мониторинг миссии ОБСЕ. Информация из парламента республики. Репортаж с пресс-конференции министра иностранных дел Арцаха. Итак, подробности новостного блока. Вчера, в первый день заседания нового парламента Армении, президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны, исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна. Президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В послании говорится: «От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю с назначением на должность премьер-министра Армении. Надеюсь, что вновь заняв эту высокую и ответственную должность, вы и руководимое вами правительство продолжите делать все возможное для развития Республики Армения, усиления обороноспособности и обеспечения безопасности страны и народа, экономического прогресса, расширения и углубления триединства Армении-Арцах-диаспора. Уверен, что будут предприняты все необходимые меры для последовательного повышения совместными усилиями степени сотрудничества между двумя армянскими республиками и решения общих задач. Вновь поздравляю вас, желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов и новых достижений», говорится в поздравительном послании президента НКР. Никола Пашиняна поздравил президент России Владимир Путин. В послании говорится: «Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов», говорится в тексте телеграммы президента России. Вчера спикер парламента НКР Ашот Гулян направил поздравительное послание новоизбранному председателю Национального собрания Армении Арарату Мирзаяну. В послании, в частности, говорится: «Уверен, что активная общественно-политическая вовлеченность и опыт парламентской работы будут способствовать успеху вашей деятельности на высоком посту председателя Национального собрания во благо обеспечения безопасности и стабильности Родины и благоденствия народа Армении. Особые дружественные и теплые отношения, сформировавшиеся между парламентами двух армянских республик, являются прочным фундаментом для продолжения взаимодействия и придания ему нового качества. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям мы сохраним сформированные традиции, сделаем еще более плодотворным и гармоничным наше сотрудничество. От имени парламента НКР еще раз поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, успехов на ответственной государственной должности», говорится в поздравлении спикера парламента НКР. В период с 6 по 12 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 170 раз. За указанный период ими было произведено из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций свыше 1100 выстрелов. Передовые воинские подразделения армии обороны воздерживались от ответных действий и предпринимают необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций, говорится в сообщении Минобороны НКР. Сегодня, согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана юго-восточнее села Леванарх Мартакирского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Итоги 2018 года подвел на пресс-конференции министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян. Он также рассказал о предстоящих работах в 2019 году. Министр представил ряд основных мероприятий, проведенных министерством. Это 30-летие Карабахского движения. Была проведена большая работа в разных странах нашими постоянными представителями и дипломатическим корпусом Республики Республики Армения, Хайдатом и другими армянскими организациями. В 2018 году было 25-летие создания Министерства иностранных дел НКР. В этой связи также проведены мероприятия. Арцах принял активное участие в мероприятиях в Армении касательно франкофонии, где на Экспо наряду с другими странами был представлен Арцах и производимая у нас продукция. В 2018 году подписан меморандум о сотрудничестве с 6 городами, 4 из Франции и 2 из Ливана. Организованы встречи с 5 мэрами зарубежных городов. Большое значение было уделено официальному визиту арцахской делегации в различные страны. Впервые состоялся официальный визит президента Республики Арцах Баку Саакяна в Вашингтон. Министерство также способствовало развитию парламентской дипломатии. Визит спикера парламента Республики Арцах Ашота Гуляна во Францию. В Арцахе были приняты делегации Европарламента, Кипра, Бельгии, Франции, Калифорнии. За истекший год были приняты ряд международных документов. Впервые в ООН был направлен доклад о проделанной в Арцахе работе. Министр затронул основные направления деятельности министерства. Далее он ответил на многочисленные вопросы журналистов. На наши вопросы он сказал: в ближайшее время запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Какие у вас ожидания, учитывая нынешние реалии, то, что произошла выходная революция в Армении, есть новые подходы? Ну, я считаю, что все встречи, которые сейчас имеют место, они важны с той точки зрения, что они снижают уровень напряжения в регионе. Вы знаете, что за последние 4 месяца после договоренности достигнута Душанбе, сейчас меньше стреляют, и сейчас более-менее благоприятная ситуация на линии. Поэтому у меня больше ожиданий в том плане, что министры больше будут говорить о укреплении стабильности в регионе, и в первую очередь на линии соприкосновений, на границах и так далее. А таких больших ожиданий, что будут какие-то прорывные решения, у меня нет, потому что тут формат диалога или консультации, он искажен. Там нет участия представителей Республики Арцах, поэтому и больших ожиданий у меня нет. О встрече 12 января с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Армении господин Майлян отметил: было важно, что начало года мы очень активно работаем с МИД Армении. В прошлом году вот только министр, как я сказал, 3 раза приезжал, но очень часто вы у нас видите заместителей министра иностранных дел, 8 визитов в Арцах. Начало года надо было наметить то, что мы будем делать в этом году. Вы знаете, там будет новое правительство, будет новая программа правительства. Она не очень будет отличаться от той, которая была принята, но по части, по крайней мере, урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта была необходимость вот такого обмена мнениями в начале года. Что касается восстановления трехстороннего формата переговорного процесса, Масис Майлян подчеркнул: постоянно арцахские власти говорили о необходимости восстановления трехстороннего формата. После смены власти в Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел, они акцентируют на это внимание. Это с нашей точки зрения хорошо, потому что полностью укладывает все рамки, которые как бы нам установлены. Мы также считали и считаем, что наше участие важно. Но наша позиция в том, что мы как ответственные члены международного сообщества, как страна в конфликте, как важный военно-политический фактор в регионе, мы готовы до юры взять на себя свою долю ответственности за судьбу региона, за стабильность в нашем регионе. Потому что де-факто мы эту ответственность несем, и по сути армия обороны Арцаха, сдерживая Азербайджан от новой агрессии, фактически выполняет миротворческую функцию. Играет роль стабилизатора, и Арцах является провайдером безопасности, а не потребителем безопасности. Поэтому наше участие в этом плане важно. И о погоде. В среду 16 января на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8, в отдельных местах с возможным усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, плюс 3 ночью, днем 8-13 градусов, выше 0. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.